Глава 18. Это было чем-то вроде отгула. Можно отдохнуть душой и телом, чего со мной не бывало со дня катастрофического выезда на пикник. С того дня, когда в мою жизнь с возмутительной наглостью вторгся Кайзи. Увы, памятуя о том, что Анджелина все еще узница, я так и не сумел расслабиться как следует. Но пытался. Сколько мог, просидел над газетой. Потом отбросил ее и крайне неохотно вернулся на склад. Унес компьютер Кайзи в свою келью и там несколько раз от начала до конца прогнал программу виртуальной симуляции, чтобы зарубить на своем носу планировку сокровищницы. После чего переключил компьютер в телевизионный режим и выяснил, что к моим услугам свыше 1000 телестанций. Вскоре выяснилось, что показывают в основном всякую дребедень. Кому из великих принадлежит мысль, что в нашей вселенной гораздо больше мусорщиков, чем университетских профессоров? Не надо быть семипядей во лбу, чтобы угадать, кто сляпал большую часть этих телеопусов. Братья Игоря по разуму. Но я не сдавался. Сорил деньгами Кайзи и, наконец, нашел исторический канал. Со всякой всячиной о заселении планеты и уничтожении туземных форм жизни. Все это я просмотрел с откровенным любопытством, поскольку знавал не так уж много форм жизни, которые заслуживали бы уничтожения. На следующее утро появился Кайзи. В руке он держал дипломат. «Наш план меняется». Еще бы он не менялся. Никаких разговоров, пока я не посмотрю ваше домашнее видео. Давайте сюда. Он достал диск, я вставил его в компьютер, засветился экран, и я с облегчением улыбнулся. До сей минуты я и не подозревал, как туго натянулись мои нервы. «Здравствуй, Джон», — сказала Анджелина. «Как видишь, у меня все в порядке, у Глорианы тоже». Я услышал тихое хрюканье, свинка отозвалась на кличку. «Правда, кажется, я тут без гимнастики набираю вес. Ты выглядишь шикарно!» — вскричал я. «Вот заметка, которую ты хотел увидеть. Об успешном преступлении века ни больше, ни меньше. Поздравлять не буду. Как я понимаю, всю прибыль загреб тот мерзкий тип, который держит камеру. А ну, выключи!» — добавила она. Изображение пропало, в следующий миг Анджелина снова появилась на экране. «Прошу прощения за эту паузу. Надо было убедиться, что некие лица не сфальсифицировали предыдущую часть моего интервью. В нашу эпоху технологических чудес это пара пустяков, а о том, чего нельзя подделать, известно только нам с тобой. Поэтому вернись мыслями на многие годы к нашей первой встрече. Я всегда носила на шее медальон. Ты помнишь, что в нем было?» «Да, разве ее забудешь? Фотографию, увиденную мной мельком за секунду до того, как ее уничтожила Анджелина. На этой фотографии была она, вернее, ее предыдущая, скажем так, инкарнация. Не красавица и даже не хорошенькая. И тогда я с легкостью понял, почему ее глубоко уязвленное прежнее «я» вступило на стезю преступлений. Пластическая операция требовала огромных денег. С тех пор и до сего дня мы больше никогда не говорили об этом снимке. И сейчас Анджелина упомянула о нем далеко не случайно. В ее словах есть скрытый смысл. Нетрудно представить, что она чувствует в своем узилище. «Моя фотография. Будь осторожен, милый». И она исчезла. «За работу», — опечаленно произнес я. «Как я уже сказал, наша стратегия требует корректив. Облигации на предъявителя прождали долго. Могут и еще подождать. Сначала выполните другое задание». «Секундочку, секундочку, когда же это кончится? Сколько еще будет подобных заданий до конца нашего плодотворного сотрудничества?» Кайзи почесал подбородок. «Справедливый вопрос. Не хочу вас расстраивать намеками, что намерен бесконечно держать кое-кого в рабстве, а кое-кого в плену. Мои деловые операции близятся к благополучному завершению. Если четко исполните приказы, гарантирую, что изъятие облигаций — ваша последняя миссия. Затем получите свободу, и я буду настаивать, чтобы вы покинули эту планету». «Один? Ну что вы, вместе с супругой подниметесь на борт космического лайнера, и я помашу вам ручкой». Я не поверил ни единому слову, но выбирать было особо не из чего. Как говорится, довольствуйся тем, что дают. «Ладно, что теперь?» «Атомная энергия и выработка электричества. Сила вращающая, колесики нашего технологического общества. Что вы о ней знаете?» «Ничего, кроме того, что нажимаешь на кнопочку и зажигается. Взгляните». Он раскрыл дипломат и достал кипу чертежей и карту. «Это атомная электростанция на острове Сикузоте. Вот он на карте. Совсем рядом с южным берегом материка, за одноименным проливом. Доберетесь туда на чем?» «На магнитолевитационном поезде. Сядете на центральном вокзале, пересадок не будет. Я отдам новый паспорт с фотографией вашего накладного лица. Прибудете под видом туриста. Южный берег славится галечными пляжами, незамысловатыми развлечениями, а также и горными домами курорта Шварцлеген. Эти места очень популярны среди рабочих, они там проводят отпуска». «А разве они не ездят на север, в солнечный и радостный Санкист у моря?» «Нет, там им не рады». Непоколебимое чванство. «Нет, иронии его не прошибешь. На юге часты дожди, поэтому пляжи обычно пустуют. Но, как вы догадываетесь, в злачных местечках под крышей жизнь бьет ключом. Одно из таких развлечений, не требующих зонтика и резиновых сапог, обзорная экскурсия по атомной электростанции. Она очень популярна, вдобавок бесплатна, и вы на ней побываете». «Кайзи, послушайте, нельзя ли хоть намекнуть, к чему вы клоните? Там же нечего красть, или я ошибаюсь?» Он откинулся на спинку кресла и задумался. «Вы правы. В отведенной вам роли нет ничего финансового. О денежной стороне позабочусь я. Вы осуществите несложную промышленную диверсию». «То есть взорву или расплавлю ядерный реактор?» «Да, именно это я и задумал». «Исключено». Я вскочил на ноги и нервно заходил по комнате. «Не мое амплуа. Буду шататься около реакторов, кончу тем, что засвечусь во тьме». На него эти слова не произвели впечатления. «Помолчите, сядьте, посмотрите вот на это». Этим оказался поэтажный план электростанции, испещренный совершенно непривлекательными надписями, такими как «радиоактивные отходы», «хранилище тепловыделяющих элементов», «реакторный зал». «Вы должны прекратить подачу энергии с этого генератора». «На какой срок?» «Как минимум на несколько недель, лучше на несколько месяцев». «Реактор обеспечивает потребности Фиторра в электричестве почти на треть. Его остановка неизбежно скажется на финансовой ситуации». «До меня вроде бы начало доходить. Все-таки опять деньги. Ай да Кайзи, ай да хитрец. Если верить газетам, для старой доброй фиторской экономики наступили тяжелые времена. Беды сыплются на нее, как из рога изобилия. Ограбление банков, падение курса валюты, брожение в умах рабочего класса. А тут еще энергетический кризис. Допустим, кто-то заранее знает о неизбежности этого кризиса. Так почему бы прозорливцу не скупить акции неядерных электростанций. А потом за эти акции он выручит кучу денег. Я правильно рассуждаю? Дегрейс, вы даете слишком большую волю воображению. Сосредоточьтесь на том, что вам поручено, а о финансах и кризисах предоставьте думать мне. Итак, каким способом вы собираетесь остановить подачу энергии? Ни малейшего представления. Я рассмотрел чертежи на просвет, но и это не подстегнуло фантазию. Если остановить реактор, электричество не пойдет наверняка. Но это самый крайний вариант. Очень уж хлопотно проникать на станцию, минуя охрану и сигнализацию. И что потом? В такой технологии я не бум-бум, я сложил чертежи. Есть идея. Я появлюсь там под видом туриста и сориентируюсь на месте, потом позвоню вам. Возможно, мне понадобятся кое-какие материалы. Сможете прислать их грузовиком? Грузовиком слишком долго. Магнитно-левитационный поезд в таких делах куда эффективнее. Он поразмыслил, извлек из кармана пластмассовый цилиндр. Это еще что? Плайтекс. Он подал цилиндр, я не без колебаний взял, как-никак самая мощная взрывчатка из известных в галактике. Я знал о ее существовании, но ни разу не пользовался, потому что не принадлежу к числу любителей подрывать все кругом. Надеюсь, она устойчива? Как глина, хоть стреляй в нее, хоть поджигай, хоть топчи. Только это способно ее инициировать. Он вручил мне дисковидный электронный взрыватель с выступающим из него шипом. Поставьте на часовом механизме нужное время, проткните шипом пластмассовый контейнер и бегите со всех ног, ясно? Отлично. А теперь кладите ее в чемодан, а еще прихватите что-нибудь из одежды. Уезжайте сейчас же. Жду доклада самое позднее утром. Я открыл рот, но тут же закрыл, сообразив, что протестовать бесполезно. И к тому же мне вряд ли повредит небольшой отдых в гостеприимном Шварцлегене. Кайзи сам отвез меня на вокзал, дал новый бумажник и телефон, и кое-какие инструкции. Я согласно кивал, но не слушал. Я уже знал, как буду действовать. Меня ждет риск, возможно, смертельный, но я не сомневался в благополучном исходе. Как только поезд выбрался на южную равнину, зарядил дождь. Ландшафт вмиг помрачнел, утратил привлекательность. Мокрые черные камни громоздились на мокрые черные камни, и над всей этой унылой картиной носились черные тучи. Но унынию поддался я один. Остальные пассажиры азартно состязались, кто наклюкается первым. Конечно, я имею в виду мужчин. Женщин было мало, а детей по пальцам пересчитать. В каждом вагоне имелся бар, и бармену скучать не приходилось. Я уже понял, что этот поезд не для семейного отдыха, зато он идеально подходил крутым парням, которым необходимо выпустить лишний пар и бросить на ветер честно заработанные кредиты перед возвращением к любимой фабричной трубе. Через несколько часов мы оказались в раю для трудяг. Железнодорожные платформы Шварцлегенского вокзала упирались в море. Высокая набережная в обе стороны уходила до горизонта. Я держался за перила и смотрел под дождем, как черные волны набегают на черную гальку. Отступая, вода с громом уносила камешки. Небеса тоже не молчали. Они силились оглушить меня раскатами и вдобавок слепили молниями. Вот еще одна сверкнула над бурунами. В черных разводах неба мелькнула бледная суша и силуэты низких куч настоящих зданий. Остров Сикузота со своей атомной электростанцией. Я повернулся к морю спиной и окинул взором ряды построек на набережной. Парки аттракционов, бары, рестораны, снова бары, гостиницы, опять бары, галереи игровых автоматов, бары, сувенирные лавки, бары, таксофоны, бары. Намек ясен. Под дождем я торчать не буду, зайду в ближайший бар и закажу пивка. Но сначала свяжусь с боливаром. Автоматизированный магазин электронных приборов предлагал большой выбор противошпионских устройств. Я напихал денег в прорезь, забрал покупку, включил, обыскал сам себя. Индикатор пищал, как электронный пинбол. Видать, Кайзи мне совсем не доверяет. Монеты, пуговицы, диски, даже гвоздь в новом ботинке. Ну и, конечно, жучок сидел в любезно предоставленном им телефоне. Не передать, до чего же надоела мне эта неусыпная забота. Я вышвырнул в океан все шпионские штучки, купил новый телефон, сунул его в чемодан и направился к ближайшему бару. Там взял пиво и нашел свободную кабинку. Это было несложно, бар пустовал. Я достал телефон, после третьего гудка ответил боливар. «Папа, рад тебя слышать. Порадовать пока нечем. Мы еще не нашли в Сан-Кисте у моря дом Кайзи, но Джеймс роет носом землю. А у тебя как дела?» «Путешествую, у меня новое задание». Я рассказал о намеченной диверсии с моим участием. «Мне это не нравится. Наверное, ты не откажешься от нашей помощи». «Пока нет необходимости, но за предложение спасибо. Если эта затея в принципе осуществима, я, наверное, справлюсь сам. Ты лучше вот что сделай. Запиши этот номер и позвони, когда будут результаты. Понял, береги себя». «Беречь себя». Я поразмыслил над пожеланием и решил, что оно, скорее всего, неосуществимо, и отключился от линии. Заменил сигнал с гудка на вибрацию, допил пиво, взял чемодан и подошел к стойке. «Ну и погодка», — сказал я старшему бармену, он протирал стакан и зорко присматривал за своими робо-официантами. «Тот всегда так. Утешил, ничего не скажешь. Народу маловато». «В этот час, да, ничего, к вечеру наберется, дождь пригонит». «Я слыхал, тут экскурсии есть про электричество». «Да, по Вольт-Сити, скучище, но хоть сухо». Он поставил идеально чистый стакан, взял другой. «Вон там у пристани паром отправление через каждые полчаса, без выходных». «Заманчиво», — неискренне обрадовался я. «Хотите, здесь оставайтесь, выпейте чего-нибудь, дело ваше». «А можно оставить чемодан?» 10 кредитов. Я переложил телефон в карман, бармен забрал чемодан и спрятал под стойкой. «Мы открыты круглые сутки». Я снова вышел под дождь. Интересно, когда-нибудь он прекратится? Вряд ли, судя по тому, как азартно ветер гоняет воду во все стороны. У пристани опасно кренился на волнах крошечный паром «Мисс Киловатт». Уважение он не внушал, как и уверенности в благополучном возвращении из плавания. Дождь вдруг унялся. Если бы еще и ветер. «Добро пожаловать на борт, мисс Киловатт», — замученная скукой девица в мундире цвета «Электрик» вручила мне буклет. «Через несколько минут мы отправимся на великую электрическую экскурсию. Это будет лучшая экскурсия в вашей жизни», — говорила она монотонно и в нос, а в голосе звучала смертная тоска. Я прошел на полубак и опустился на мокрую банку. Разницы никакой, я и так уже промок до нитки. Я полистал буклет, затем сел на него. Не спасает. Чуть погодя, в чреве мисс Киловатт заурчала, и мы медленно отвалили от пристани. Вскоре мне удалось худо-бедно рассмотреть свою цель. В белую морскую пену врезался каменистый берег длинного острова. На берегу гроздь белых зданий примыкала к сооружению покрупнее и повнушительнее. Над ним высилась длиннющая дымовая труба. Из ее жерла сочился и расстилался над сушей дымок. Как пить дать вместе с дымом? На город оседала радиоактивная грязь. С дальней окраины к массивной башне на противоположном берегу пролива тянулись 4 толстые провода. По этим проводам на материк бежали несметные полчища джоулей и ампер. Вдохновляющее зрелище, ничего не скажешь. Плавание оказалось трудным, но, к счастью, коротким. С превеликой радостью влился я на берегу в небольшую толпу. Вместе с нею пошел по пристани к зданиям. Широкий вход встречал нас головокружительным мельтешением огней и скрипучей электронной музыкой. «Добро пожаловать», — произнес жестяной голос. «Добро пожаловать на великую электрическую экскурсию. Внутри вас ждет гид. Он расскажет о том, каким образом наш атомный генератор превратил этот мир в лучшую жемчужину Вселенной». Мы гуськом потянулись в узкий вход, минуя охранника в мундире. Он держал в руках счеты и щелчком отмечал прохождение каждого из нас. Впрочем, не каждого. Женщина с маленькой дочкой щелчка не удостоились. Экскурсантами здесь считались только лица мужского пола. Я пригляделся к охраннику, он щелкнул и посмотрел в распечатку. «Номер 50», — громко произнес он и улыбнулся. «Сегодня у вас счастливый день. Вы выиграли ценный приз стоимостью в 200 кредитов». И вручил мне позолоченный диск с изображением молнии, указав на дверь с таким же символом. Ужасно не хотелось отрываться от группы, но протестовать я не посмел. Кротко взял диск и пошел вслед за охранником. Дверь затворилась за нами с подозрительным лязгом. «Вот, Джука, последний на сегодня», — сказал мой поводырь другому охраннику. Тот открыл дверь, за которой оказалась еще одна, решетчатая. Сквозь решетку я увидел комнату, а в ней нескольких субъектов самого удручающего вида. «Что происходит?» — всполошился я. «Не пойду туда». И, не успев договорить, почувствовал, как мне в копчик уперся ствол пистолета. Джука отстегнул от пояса электродубинку. «Пойдешь», — произнес он нетерпящим возражения тоном. «Ты, как и эти джентльмены, вызвался поработать один час в ночной смене, за что и получишь 200 кредитов». «Поработать? Что за работа?» «Интересно, сумею ли я вырвать пистолет?» Один из коллег, весь в язвах и струпьях, уже стоял у решетки, держался за брусья и таращился на нас с откровенным наслаждением. «Работа простая. Увидишь», — сказал позади охранник. Он шагнул в сторону на безопасное расстояние от меня, но пистолет не опустил. Человек за решеткой рассмеялся. Это был тот самый смешок, который во всей галактике называют ехидным. «Если поверишь, что ты круглый болван, хочешь знать, что это за работа? Убирать радиоактивные отходы. За час нахватаешься рентген на всю оставшуюся жизнь».